Что происходит? Где британцы? Я не думал, что встречу их здесь, — начал расспрос Сулейман. Британцы дотянули свою дорогу до Отбары. Ты слышал, что они Бербер взяли? Да, — кивнул Сулейман. Ох, славная эта битва была! Махмуд думал, что ему будут противостоять лишь 2000 египтян, а оказалось, что против него стоит не меньше 10 тысяч. Я бы на его месте битву не стал принимать, сдал бы Бербер без боя. Но Махмуд всегда считал, что мы побеждаем, если атакуем, что у него там за укрепления-то были. Чистокол дыров с насыпью. Не стал он за этими укреплениями сидеть. В поле вышел, британцев атаковал, но до них так и не дошел. И его, и почти всех людей британцы из своих пулеметов положили. Укрепления британцы потом из пушек уничтожили. Сейчас они в Отборе собираются. Мне говорили, что часть кораблей они через Нильские ворота перетащили. Какие-то по железной дороге в Отбору привезли разобранными, сейчас их там собирают. Когда соберут их и войско свое к Отборе перевезут, вот тогда и к Омдурману пойдут всем скопом. Они бы уже пошли, но их эпидемия задержала. А сколько им от Отборы вдоль реки по берегу идти до Омдурмана, если на кораблях они все свои запасы везут, а идут налегке? За 2 недели точно дойдут. Они прямо как саранча. Я видел, там тысячи собираются, и судов у них десятки. Вот из-за моего любопытства меня и пленили. Из Отборы-то я ушел. Но кто мог подумать, что британцы разведчиков по реке пустят? Пулеметчик с корабля положил моих людей и убил подо мною коня. Я не смог убежать. Как ты сумел потопить их корабль? Я везу с собой новое оружие. Пушки и пулеметы — это страшные машины, которые за минуту выкашивают добрую сотню людей. Отличные новости, — приободрился Дигну. Выходит, твой отряд стоит гораздо больше, чем это кажется на первый взгляд. Да, — кивнул Сулейман. Со мной человек, который умеет обращаться с этим оружием. Именно он и потопил корабль. Святой человек, он был в Мекке. О, видать, именно из-за этого он умеет так метко стрелять. Если Аллах дарует мне еще немного жизни, я тоже отправлюсь в Мекку замаливать грехи. Возможно, я тоже тогда научусь топить британские корабли. Но прежде нам их надо разбить потом дурманом. Но британцев городу не подпускать, измотать их бесконечными малыми стычками. Расскажи Абдуллахе о Махмуде. Может, узнав о его судьбе, шейх будет действовать иначе? Ты дашь мне верблюда? — Да, — сказал Сулейман. В этой битве он потерял половину своих людей. Верблюдам стало легче нести ящики, а дом Дурмана осталось не так уж и далеко. И земля, что лежала перед ними, все еще принадлежала дервишам. А значит, они смогут скоро раздобыть верблюдов, и никто на них больше не нападет. Одним верблюдом он мог пожертвовать ради Дигна. Сулейман думал, что британский корабль придется взорвать. Он рассказал об этом Осману Дигне, спросив у него, не останется ли он посмотреть, как тюрьма, в которой он томился и которая могла стать его могилой, взлетит на воздух. «Я бы с удовольствием остался посмотреть на это зрелище», — бросил на прощание Осман Дигна. «Но думаю, что я еще увижу, как взрываются британские корабли и идут на дно, те, что сейчас плывут к Омдурману. И я хочу, чтобы это произошло как можно быстрее. А для этого я должен как можно быстрее уехать и собрать моих хендуа. Спасибо тебе, зверблюда. Ты дал мне самого лучшего из своих. Я этого не забуду, как то, что ты спас мне жизнь. Теперь ты мне как брат. Обнимаю тебя, и пусть всегда око Аллаха следит за тобой и отводит от тебя смерть, пока не придет к тебе глубокая старость, и жизнь так тебе наскучит, что ты сам захочешь посмотреть на небесные райские кущи. Пусть и на тебя, Осман Дигна, Аллах всегда смотрит, — сказал Сулейман. — Ай-ай! Спасибо на добром слове. Но иногда я предпочел бы, чтобы Аллах смотрел в другую сторону, а то он меня точно не пустит на небеса. Скоро британцы доберутся до Омдурмана. Там и встретимся. Проводив взглядом Дигну и читая вслед молитвы, чтобы на пути шейх не встретил никаких опасностей, Сулейман вернулся к кораблю. Возле него в воде суетились крокодилы, привлеченные кровью. Быстро появляясь на поверхности, они хватали своими огромными пастями мертвецов и утаскивали в глубину. Дервиши начали их отгонять, закидывая камнями. Уж слишком хотелось искупаться самим и выкупить своих верблюдов. Разве решишься на такое, зная, что в воде с тобой соседствует зубатая тварь? Только живые мертвецы держались от воды подальше. Сулейман стал думать, что она для них губительна, как яд. Дервиши забрались на борт корабля, взяв руки камни, найденные на берегу, и высматривали, когда же на поверхности вновь возникнет крокодилья морда. Каждый удачный бросок сопровождался гулом одобрений. Камни крокодилов не отгоняли, даже раззадоривали их, и, не совсем потеряв страх, стали появляться возле самого борта корабля, клацали зубами. Один из них, поймав пастью брошенный в него камень, вместе с ним ушел под воду, но тут же вновь всплыл и стал смотреть на людей злыми глазками. Ему явно не понравилось угощение, и он выискивал своего обидчика. Спустя несколько секунд к нему присоединилось еще с десяток крокодилов. На какое-то время они и вовсе потеряли интерес к мертвецам, все еще плавающим на поверхности, устремив морды свои на людей, стоявших на палубе. Тут кому-то из дервишей взбрело в голову сбросить в воду валявшуюся на палубе ногу в британском сапоге. Крокодилы буквально озверели от такой подачки и начали рвать ее друг у друга. «Что ты сделал?» — начали кричать дервиши на своего товарища, поступившего столь опрометчиво. «Нам теперь их не отогнать». «А разве плохо вышло? Разве плохо я сделал? Вышло-то хорошо. Но как теперь искупаться? Теперь мы их не отгоним?» «Отгоним». С этими словами дервиш вскинул ружье, прицелился и выстрелил прямо в раскрытую крокодилью пасть, приговаривая: «Вот тебе угощение. Попробуй-ка перевари его». Пуля застряла где-то глубоко в глотке крокодила. Тот махнул хвостом, нырнул какое-то время на том месте, где он был мгновением раньше, только круги расходились на поверхности мутной воды. Но вот из нее стало появляться бледное брюхо. Крокодил всплыл вверх. Его маленькие лапки все еще трепетали. Но даже если бы он выжил после такой раны, что само по себе являлось чудом, другие крокодилы ему никаких шансов не оставили бы, набросившись на своего товарища. Вот была бы забава оставить кого-нибудь из британцев живых да скормить его сейчас крокодилом. Забава и забав. Жаль, в твою голову это раньше не пришло. Дервиши побросали свои камни, взяли за ружья и начали дружными залпами расстреливать крокодилов. Вскоре мертвых уже было больше, чем живых. И последние поспешили исчезнуть, благо к этому моменту в их желудках было уж слишком много и человеческого, и крокодильего мяса. Сулейман тоже принял участие в этом развлечении и убил как минимум одного крокодила. Он все еще продолжал что-то радостно кричать, когда заметил, что из трюма выбрался Али. Джиба его вся вымокла и перепачкалась чем-то маслянистым. Он с неодобрением посмотрел на Сулеймана, и тот почувствовал укол совести, будто провинился, начал оправдываться, хотя делать было и незачем. «Надо людям дать небольшое развлечение. Они ведь столько тягот перенесли и столько еще перенесут, пока мы дом Дурмана доберемся». «Думаю, что дом Дурмана мы доберемся теперь без всяких трудностей, да еще с таким удобством, о котором лишь помыслить можно». «Неужто на этом корабле?» — догадался Сулейман и топнул ногой по палубе. Звук получился глухой. А дервиши стрельбу прекратили и воззрились на своего командира, потому что он приказывает им прекратить стрельбу. Сулейман им махнул, показал, что они могут продолжать веселье, пусть не обращают на него внимания. Крокодилов уже почти всех отогнали, и дервиши без всяких приказов стрельбу прекратили. «Да», — кивнули, — «я думал, мы его взорвем и бросим». «Разве ты не понял, что это сам Аллах дал нам этот подарок за все тяготы долгого пути? Он сжалился над нами и преподнес нам этот подарок. Правда, я слишком поздно подумал об этом и сильно его поломал. Но в ту пору лишь одна мысль владела мною: как можно быстрее обезвредить пушки корабля, А вот что на нем дом дурмана можно добраться, я и не подумал. Зря я трубу снес. Я проверил механизмы. Они почти в исправности. Будем плестись, как черепахи, но не беда. Неужели ты все сделаешь один? Нет, мне нужна будет помощь. Мне надо будет заплатку на пробоину наложить и воду из трюма откачать. Насосы работают, я проверил. Заплатку тоже есть из чего сделать. Британцы почти наложили. Думаю, управлюсь к вечеру. Мне понадобится десяток человек. Остальные пусть на берегу нас охраняют. Ты только подумай. Мы не просто пушки с пулеметами привезем вам, дурман. Мы еще пригоним туда и канонерку. Это просто сказочный подарок. Сказочный. Впервые Сулейман видел Али в таком состоянии. Он едва в пляс не пустился. Британцы — глупцы, что забрались так далеко в одиночку. Они привыкли на реке чувствовать себя в безопасности. Они же не знали, что тебя повстречают. С благоговением в голосе сказал Сулейман. Я буду следить, чтобы тебе никто не помешал. А ты уж постарайся вернуть этот корабль к жизни. Нас ведь тогда Абдуллахи золотом осыплет. На, возьми. Али протянул ему подзорную трубу. Ты боишься, что я прогляжу опасность? Что глаза мои стали не слишком остры? Немного обиделся Сулейман. Поведение его было притворным, потому что ему очень хотелось заполучить трубу хоть на время. Ой, перестань. Ты видишь лучше меня. Бери и не отказывайся. Но на время. Я ее тебе не дарю, а только одалживаю. Для работы Али забрал тех дервишей, что были на палубе, так не дав им искупаться. Там воды много. И искупаетесь, и вдоволь напьетесь, — приговаривал он, загоняя дервишей в трюм. Время шло томительно медленно. Дервиши вырыли для своих мертвых неглубокие могилы, сложили туда тела, прочитали над ними молитвы и закопали. Британские мертвецы остались на песке. Хоронить их дервиши не собирались. Сулейман, сидя на берегу, тревожно поглядывал то на солнце, то на реку, то на равнину, что лежало перед ним, то на корабль, стараясь догадаться, что ж там происходит. Спустя час Али выволок из трюма шланг, похожий на огромную змею, проложил его по палубе, сбросил с борта конец, а в самом трюме что-то зачавкало, вот туда забралось страшное чудовище, которое лакомится дервишами. Но вместо крови и кусков человеческого мяса из шланга рывками стала выливаться грязная вода. Сулейман смотрел на эту струю неотрывно, точно загипнотизированный, совсем забыв, что должен следить за обстановкой. Довольно долго ничего не происходило, как вдруг корабль покачнулся и начал выправляться. Все это сопровождалось скрежетом в трюме. Какая-то неведомая сила медленно вытягивала корабль из воды. Али уработал дервишей до смерти, даже когда они появились из трюма, перемазанные всякой грязью, точно черти из преисподней. На ногах никто из них удержаться не мог. Они выбирались на палубу, тоже валились без сил и только воздух хватали ртами, как рыбы, выброшенные на берег. Удивительно, но на Али это долгое сидение в корабле совсем не отразилось. Выйдя на палубу, он никаких признаков усталости не показывал, расхаживал среди сидящих дервишей, все что-то осматривал, хотя корабль же покачивался на воде, может, сидел чуть глубже, чем прежде, но днищем до речного дна не доставал и удерживался только туго натянутой якорной цепью. Сулейман стал подозревать, что Али вовсе не правоверный мусульманин, раз на него всякие геурские штучки не действуют, или его так посещение Мекки закалило. Али прикрикнул на отдыхающих дервишей, что рано еще отдыхать, и надо перетаскать из трюма подмоченный уголь, разложить его на палубе для просушки, иначе корабль никуда не поплывет. Дервиши слабо сопротивлялись приказу, но Али пригрозил, что если они так и будут сидеть без дела, он их самих в топке сожжет вместо угля. Вряд ли он говорил серьезно, вряд ли эту угрозу бы осуществил, но она подействовала на дервишей, и большинство из них с обреченным видом вновь полезли в трюм. И оставшимся двум дервишам, которые как ни старались, все никак встать не могли, только ползали возле ног Али, будто просили прощения, он поручил очистить палубу от мусора. В основном это были останки мертвых британцев. Недолго думая, дервиши стали сбрасывать их за борт. Тут же вода возле борта заволновалась. Дать крокодилы никуда не уплыли. Затаились в глубине и оттуда наблюдали за людьми. Они уже были сыты, и трупы хватали лениво и нехотя. Вместо британского флага на корме, за неимением ничего лучшего, решили повесить джибу. Так хотя бы с берега будет видно, что корабль уже не британский, а принадлежит дервишам. Те порывались разорвать в клочья британский флаг, прежде по очереди подтеревший сын. Но Сулейман сказал, что подарит его Абдуллахи, как военный трофей. Заботливо сложил и спрятал под своей джибой. С верблюдов сняли поклажу и разместили ящики в трюме, собрали все британские ружья, захваченные в этом сражении. Пусть некоторые из них оказались поломаны и тоже отнесли в трюм. На канонерке с лихвой хватило бы места для всех людей, вот только для верблюдов его не нашлось. Пришлось часть людей оставить на берегу, чтобы те перегнали верблюдов в Омдурман. Из перебитой трубы вырвались клочья черного противного дыма. Ветер относил его к корме, накрывая ее плотным шлейфом. Находиться там было невозможно. Там попросту нечем было дышать, легкие тоже сжимались в спазмах, а кожа и джиба мгновенно покрывались черным налетом. Но и на корме Сулейман так пропах гарью, что от него разило, как должно разить от демонов. Дервиши без надобности побаивались спускаться в трюм, и все сгрудились на носу корабля, сели прямо посреди угля. Солнце быстро испаряло из него влагу, но все равно угля для топок не хватало. Давление в котлах было слишком низким, и корабль плыл даже медленнее, чем идущий вдоль берега верблюда караван. Избавившись от ящиков и немного отдохнув, те могли и вовсе оставить корабль далеко позади себя, но Сулейман приказал дервишам идти вровень с кораблем. Сам он впервые за время битвы, оказавшись на палубе, ходил по ней без всякой боязни, и вот теперь у него появилось чувство недоверия. Он никак не мог привыкнуть, что эта британская машина теперь принадлежит ему, его товарищам. Все ждал подвоха, что или палуба под его ногами вдруг провалится, он упадет прямо в топку, в этот огненный ад. Он с удовольствием шел бы сейчас по берегу вместе с остатками каравана. Но Абдуллахи приказал ему охранять Али и его груз. Вот и приходилось Сулейману терпеть эти муки. Эти испытания даются тебе, чтобы сделать тебя сильнее. Но каково же было тем дервишам, которых Али заставил в кочегарке поддерживать огонь в котлах, используя как топливо плохо просушенный уголь? Корабль мог идти безостановочно круглые сутки, но на ночь они все равно приставали к берегу, давая отдохнуть котлам машины. Объединялись с отрядом, идущим вдоль реки, готовили рис, ели, отдыхали, никаких нападений больше не ждали. По дороге их обогнало несколько отрядов дервишей и несколько филюк под косыми парусами. Сулейман редко отвечал на их замечание, что британская канонерка похожа скорее на какую-то рухлядь, чем на боевой корабль, и что она тащится по реке, как старая черепаха. Речники на филюге, несколько минут идя вровень с ним, все уговаривали устроить состязание, но Сулейман от них отмахнулся. Речники о чем-то поговорили между собой. С той стороны донесся смех, а потом лодка, распустив все паруса, начала легко обходить канонерку. Сулейман не держал на этих людей обиды. Он знал, что подшучивали они вовсе не по злобе своей, а просто чтобы снять некоторое напряжение. В глубине души они восторгались тем, что удалось захватить британский корабль. А придя в Омдурман, на всех улицах раструбили об этом, и возвращение в город Сулеймана и его товарищей стало просто триумфальным. С реки было сложно рассмотреть, что там творится вокруг города. Не то что с вершины холмов Керрери, мимо которых прошла канонерка. Забравшись на палубную надстройку и выпросив у Али подзорную трубу, Сулейман наблюдал, как со всех сторон по песчаной равнине, покрытой высохшей травой и колючим кустарником, которым любили утолять голод верблюды, к Омдурману тянулись цепочки всадников. Издали они напоминали муравьев, которые тащат в свой дом все, что смогли добыть за день. Копыта коней и верблюдов проделали в земле глубокие колеи. Это означало, что по этому пути в город пришла уже не одна тысяча всадников. Они подняли тучи пыли, и она просто не успевала опасть, потому что ее тут же тревожили новые и новые всадники. Над ними реяло множество разноцветных знамен. Зеленых, черных, желтых, красных, расшитых золотыми письменами, которые будут охранять солдат в битве. Но обычно знаменосцы как раз и гибли первыми. «Смотри! Смотри!» — кричал Сулейман Али и начинал перечислять названия племен, чьи воины шли сейчас к Умдурману. «Это The Game!» После паузы Сулейман кричал «Кенана!» «Вон там у западных ворот Дангала!» Сотни и сотни воинов, которых привели с собой шейх Эддин, Осман Азрак, Якуб, Аливатхелу. Они не виделись годами, потому что Абдуллахи специально разослал их по разным окраинам страны, чтобы они не перегрызлись между собой. Они ехали медленно, лениво, покачиваясь в седлах из стороны в сторону. Дигна был прав, когда говорил, что в Умдурмане соберется все войско дервишей для последней решающей битвы. Сердце Сулеймана начинало трепетать от величия этой картины, от величия происходящего. Здесь и вправду собирались все воины империи дервиши. Они либо победят, либо погибнут. Ему не хотелось думать о том, что они еще могут просто убежать и бросить Абдуллахи. Махди пророчествовал, что если турки подойдут к стенам города, то их сбросят в реку. Теперь Сулейман верил, что это пророчество исполнится. Он смотрел на темно-желтые остроконечные купола гробницы Махди, находившейся в самом центре Умдурмана. Лучи солнца заливали ее и точно ласкали. Почему-то глаза его увлажнились. Если стены города рухнут, то умирать придется возле стен этой гробницы. Британцам дорого достанется дорога к ней. Каждый глиняный домик в городе превратится в неприступную крепость, и британцам будет легче разрушить его до основания, погребая под обломками защитников, чем взять штурмом. Наверное, он так и поступит. Британцы подтянут свою тяжелую артиллерию и будут обстреливать город до тех пор, пока там не останется ничего живого, не то что людей, а даже животных. Нил здесь разветвлялся, а в излучине за густыми деревьями виднелись руины Хартума, города, который дервиши взяли почти 15 лет назад. Разбили его гарнизон, убили ненавистного им британского генерала Гордона и выгнали захватчиков прочей страны. На помощь к ним от Корти шло подкрепление, но дервиши превратили их жизнь в сущий ад, постоянно атакуя, не давая времени даже на короткий отдых. Вот эта тактика была верной. Это, а не генеральные сражения под стенами Умдурмана. Тогда, 15 лет назад, британцы все-таки дошли до Хартума, но над его стенами уже развивались флаги дервиши. Британцы не стали штурмовать город. Пригнали по Нилу транспортные суда, погрузились на них и трусливо бежали прочь. Над стенами Умдурмана, по обе стороны от башни, с воротами, сейчас было выставлено 4 копья. На каждой из них нанизали по человеческой голове. На них сидели птицы, клевали головы, смотрели с высоты. На всех, кто входил в город, точно оценивая, какое из этого путника получится угощение, когда его голову наденут на копье и выставят на стене. Птицы воззрились на канонерку. Сулейману показалось, что они уставились в его глаза. Он почувствовал дрожь от этих взглядов. Солнце слепило его глаза. И поэтому, когда он смотрел на птиц, они казались ему совсем черными, как одетые в балахоны посланники смерти, которые выбирают, кого должен забрать хозяин в ближайшее время, а кого он заберет чуть позже. Предатели приходили в Умдурман вместе с отрядами дервишей. Бродили по улицам, считая, сколько здесь собралось воинов, где наиболее крепкая оборона. Головы на кольях у входа в город их не отпугивали. Каждый день палачу, всегда ходившему в черных одеждах, закутанным с ног до головы, так что в лицо его знал, наверное, лишь один Абдуллахи, приходилось демонстрировать свои искусства, срубая голову одним ударом. Жизнь еще оставалась в глазах головы, когда она катилась по земле, раскрашивая ее кровью, а губы что-то продолжали шептать, даже когда голову уж насаживали на копье. Тела предателей сбрасывали со стены в защитный ров. Там тоже собирались стервятники. Караван, что шел по берегу, перемешался с отрядами дервишей и потерялся где-то в городе, пока канонерка подходила к пристани. Сулейман не договорился заранее, где он встретится с своими людьми. Возможно, они додумаются пойти к пристани, а посмотреть на пленный британский корабль высыпал чуть ли не весь город. А те, кому места на берегу уже не досталось, забирались на стены, и человеческие головы то и дело появлялись между бойницами. Так что не дойдут они. А если и дойдут, то через толпу все равно не пробьются. Никто ведь им на слово не поверит, что эти люди тоже участвовали в захвате канонерки. Зато дервишам, терпевшим на канонерке разные муки, теперь за все воздастся. Признаться, Сулейман такой встречи не ожидал. Думал, что все тихо пройдет, а вышло, что их встречают как армию, вернувшуюся с победы. Еще он вдруг увидел, что на пристань Абдуллахи пришел, одетый в белую джибу с заплатами на локтях, а позади него стояли люди в дорогих одеждах, расшитых золотом. Не зная, кто они, можно было подумать, будто это вожди племен, но это были всего лишь телохранители Абдуллахи. Одежды эти ему дарили шейхи, но он в повседневной жизни предпочитал простую джибу. Подарки он отдавал телохранителям и говорил, что Махди проповедовал отказаться от мирских благ и довольствоваться малым, потому что роскошь отвлекает от истинной веры и делает сердца черствыми и завистливыми. Сулейман подозревал, что Абдуллахи не совсем откровенен в своих изречениях.